Я еще раз окинул взглядом застывшие фигуры. 12 тварей, копии тех самых демонов из легенды. В голове роились вопросы, десятки вопросов. Как пройти мимо рогатых созданий и не разбудить их? А если они все же проснутся? И самое главное, как убить привратника и забрать у него трофей? Ни на один из вопросов ответов не нашлось. Хинниган молча стоял рядом. Все, что знал, он уже рассказал. Позади притихли матросы. Они отвечали за Дарта и Матиаса, всю дорогу протащив их на себе. Понятное дело, им было совсем не до размышлений о демонах. Я беглым взглядом оценил шансы раненых. Матиас постепенно приходил в себя, но все равно еле держался на ногах. Он шумно дышал и, прищурившись, осматривал зал. «Хреновый дела, Рэй», — объявил Матиас слабым голосом. «Эти рогатые твари не дадут нам пройти». Он вдруг ткнул своего помощника локтем и попросил. «Рэд, дай мне мою дубинку, я тоже буду отбиваться». «Да погоди ты отбиваться», — буркнул тот. «Нам бы понять сначала, от кого отбиваться. Что это за твари такие и как их прикончить?» Опять повисла тишина. Всеобщая растерянность ощущалась как никогда. Я подошел к Леонарду, второму матросу, на руках у которого безвольным мешком свисал Дарт. Он так и не пришел в сознание. «Положи его на пол», — попросил я матроса. Тот перенес Дарта поближе к лестнице и положил у стены. Я опустился рядом на колени, перевернул Дарта на живот и осмотрел рану. Мои лечебные руны, что я создал еще на втором ярусе, успели остановить кровь, но, видимо, больше ничем не помогли. Надо было еще. И я без промедления создал еще. Опять три руны, одну за другой, и на этот раз все заживляющие. Эх, была бы здесь Хлоя, она бы справилась лучше. Мои навыки лечения, прямо скажем, не отличались качеством, но уж какие есть. Это единственное, что сейчас поддерживало Дарту жизнь. «Рэй, убери руны быстро!» Неожиданно зашептал Хинниган за моей спиной. «Они пошевелились, смотри! Смотри, Рэй, пошевелились!» Он дернул меня за плечо и оглянулся в сторону зала. Я посмотрел туда же. Сначала показалось, что рогатые существа выглядят по-прежнему и стоят неподвижно в тех же самых позах. Однако кое-что изменилось. Они задышали, глубоко и ровно, а их глаза замерцали ярче. Твари ожили. Но пока оставались в том же оцепенении, что и раньше. «Это потому, что ты кадо использовал?» — прошептал Леонард. «Мелкий прав, надо убрать руны». «Точно, кадо их пробуждает, прекрати лечение», — согласился Фред. Я посмотрел на парней и покачал головой. «Руны останутся. Если я их уберу, то Дарт погибнет». Все мрачно переглянулись, но никто спорить не стал. «Оставьте меня с ним». «А сами идите», — прохрипел Матиас. «И дайте кто-нибудь мне дубинку, мать вашу!» Хинниган молча протянул ему обгоревший факел. Матиас медленно и неуклюже уселся на пол рядом с Дартом, навалился спиной на стену и вытянул ноги. Потом положил дубинку себе на колени. «Буду защищать и себя, и его заодно», — сказал он уже увереннее. «Хоть этот белобрысый говнюк мне чуть челюсть не сломал. Удар у него поставлен что надо. Все. А теперь идите. Вернетесь за нами, когда всех перебьете». Я нахмурился. Матиас выглядел паршиво, но вполне мог отбиться при необходимости. Этот парень с моря был не из тех, кто просто так сдается. «Используй эрги, если что», — напомнил я. «Попробую. Но я ими плохо владею, сам видел», — поморщился Матиас. Хинниган в это время разложил оружие на полу. «Не густо». Он вздохнул, ткнув пальцем в перемычку очков. Из скудного запаса Фред взял двуручный топор, второй матрос вооружился пикой, а сам Хинниган забрал кинжал Георга. Свои метательные ножи он давно растерял. Да уж, действительно не густо, но лучше, чем с пустыми руками. К тому же еще и кадо есть. И все бы ничего, но физические силы заканчивались. Парни настолько вымотались, что еле стояли на ногах, как и я сам. В мерцающем зале была такая жара, что пот лился градом, волосы липли ко лбу и вискам, по ним стекали соленые капли. Из-за обезвоживания в глотке уже не просто сохло, а болело. Одежда, пропитанная кровью, теперь походила на панцирь из засохшей корки и натирала кожу. Тело невыносимо чесалось, царапины и мелкие раны жглись, мышцы ныли от напряжения, ушибов и ссадин. Мало кто бы продолжал бороться в таком состоянии и в таком аду. Это было самое настоящее испытание тела, чувств, духа и веры. Иначе и не скажешь. Я кивнул Матиусу, потом еще раз охватил взглядом руны над Дартом и еще раз посмотрел на парней, готовых идти за мной через зал и пробивать путь к порталам. «Не разговаривать, передвигаться тихо, Кадо пока не использовать», — быстро сказал я. Не было уверенности, что это поможет, но провоцировать тварей на пробуждение случайным шумом не хотелось. Хинниган, Фред и Леонард кивнули в ответ. На их серьезных лицах отразилась отчаянная решимость. Слишком отчаянная. И я надеялся, что она не станет причиной нашей скорой смерти. Развернувшись, я пошел через зал первым и уже успел сделать несколько шагов, но тут, со стороны лестницы, услышал знакомый голос. «Я пойду с тобой». Опять она. И опять непонятно, чего от нее ждать. Лучше бы она осталась в стороне, чем вот так. То помогала, то мешала мне. Я остановился и обернулся. По лестнице со второго яруса спустилась Ребекка, а за ее спиной показался еще и Георг, бледный и притихший. Увидев его, я скрипнул зубами. Желание грохнуть ублюдка никуда не делось, даже усилилось. Меня останавливали только слова сестры о том, что она тоже пострадает из-за его смерти. Какой все-таки годный вариант защиты. Георг с капитаном Гранж точно не прогадал, когда взял ее с собой. От эмоций я удержался, а вот Хинниган нет. «А ну-ка иди сюда, козел!» — процедил он, стиснул крепче кинжал и двинулся в сторону Георга. «Клифф, не лезь к нему!» — негромко скомандовал я. Хинниган будто меня не услышал, даже шага не замедлил. «Я сказал, не лезь к нему!» — мой голос сменился на злобное рычание. «Вернись обратно!» Мгновенно оценив уровень угрозы, Хинниган остановился. Он скривил губы и смачно плюнул в сторону Георга. Кажется, я впервые увидел, как вечно интеллигентный очкарик такое себе позволяет. Он развернулся и подошел ко мне. «Тебе его жалко стало, да? Почему бы его не прикончить?» «Потому что я так сказал», — отрезал я. Хинниган прищурил глаза за грязными стеклами очков. «Ты же сам хотел его убить, а теперь передумал?» «Он еще нужен». «То нужен, то не нужен. Ты уже определись!» Я взял Хинигана за воротник и процедил. «У тебя сейчас другая задача. Вот ее и выполняй, понял? С Георгом я сам разберусь, его не трогать. Ты понял или нет?» Разозлившись, он вцепился в мою руку и засопел в попытке освободиться. А вот мне от Хинигана нужен был четкий и ясный ответ. Не отпуская воротник его грязного кителя и глядя ему прямо в глаза, я спросил еще раз. «Ты меня понял или тебе повторить?» Наконец он ответил, правда, сквозь зубы и со злостью. «Понял. Все понял, Рэй. Не трогать имперского урода, потому что ты так сказал». Я отпустил Хинигана. «А теперь встань, где стоял, и не суетись». Он нехотя подчинился, а я покосился на Георга. Судя по лицу, тот даже не сообразил, кому именно обязан, что остался жив. Вероятно, он подумал, что я опасаюсь связываться с его грозной охраной в лице Ребекки. Оставив своего подопечного у лестницы, сестра уверенным шагом подошла ко мне и встала рядом, вынув меч из ножен. «Вместе у нас будет больше шансов здесь пройти», — тихо сказала она. «Попробуем, капитан Гранж», — ответил я. «Возможно, у вас даже получится договориться с кем-нибудь из этих тварей. Например, с той, которая изображает Лилит». Услышав имя одного из демонов, сестра прикрыла глаза и чуть прикусила губу. «Я попробую». Прошептав это, она сдвинула рукав кителя на запястье и показала мне темную татуировку, совсем небольшую треугольную печать призыва. Мой взгляд упал на ее руку. «И что это?» — спросил я шепотом. «Это на крайний случай. Здесь написано мое настоящее имя». Она опустила руку и посмотрела на демоницу у правой стены. Я же безотрывно пялился на саму Ребекку, на ее строгий профиль и яростные глаза. Сестра ненавидела свое рабское положение, но мирилась с ним. Она хотела войны и крови точно так же, как и я, хотела мести, хотела, чтобы перед ней трепетали, чтобы ее боялись. Хотела могущества и свободы, но пока оставалась лишь марионеткой в чужих руках. Я снова перевел взгляд на ее запястье. Значит, вот что она задумала. Вызвать свою демоническую сущность из тела с помощью искусства призыва, если уж совсем прижмет. Такой прием я уже видел в собственных воспоминаниях о Великой Родовой Битве. Тогда, в схватке с Харпагом, я сам применил искусство призыва, чтобы вызвать демона, и не из мрака, как обычно делают мастера, а из собственного тела. Взял и вызвал самого себя. Тот Харпаг был настолько глуп и нагл, что пришлось продемонстрировать ему, с кем он имеет дело. Только тогда он покорился. Сестра надеялась на тот же прием. Скорее всего, только мы одни могли вызывать демоническую сущность из собственного тела, и ни один другой черный волк не имел подобной способности. Я и Ребекка двинулись вперед вместе, держа наготове оружие. За нами пошли остальные — Иниган, Фред и Леонард. А вот Георг присоединяться не стал, еще бы. Не королевское это дело свою ценную кровь проливать, когда есть охрана. Я бросил на него короткий и красноречивый взгляд, такой, что Георг шагнул назад, ближе к спасительной лестнице, и отвернулся. В зале воцарилась тишина. Вязкий и горячий воздух сжег глотку. Серная вонь усиливалась с каждым шагом, но пока все оставалось спокойным. Мы прошли первые 15 метров. Я переступал тихо и мягко, отслеживая любое движение рогатых тварей. Они не шевелились, лишь мерно дышали. Сестра шла рядом. Через несколько напряженных и бесконечных минут три застывшие двухметровые фигуры остались позади. Еще 20 метров. И еще три твари пройдены. До порталов оставалось ровно 2/3 пути. Я снова посмотрел на Ребекку, идущую плечом к плечу со мной. Ее лицо блестело от пота. Выбившиеся из-под фуражки локоны липли к шее и вискам, брови хмурились, глаза зорко считывали обстановку, а пальцы, сжимающие рукоять меча, белели от силы нажима. «Не бойся, Бекки», — произнес я ментальным голосом. «Они — это не мы. Они всего лишь наши копии». Сестра выдохнула и чуть расслабила руку с мечом, опустив его ниже. Мое напряжение тоже спало, правда, это продлилось недолго. За спиной прозвучал нервный шепот Хиннигана. «Рэй, наверху смотри!» Я задрал голову, оглядывая высоченные потолки зала. Точно над нами мерцали безликие огни, с десяток штук. Причем светились они заметно ярче, чем раньше. Густой белый блеск лоснился по потолку и верами отражался на гладких стенах зала. Безликие огни дрожали и на глазах росли в размерах. «Они опять взорвутся! Взорвутся, Рэй! И тогда нам совсем конец!» Паника Хиннигана нарастала, как и звук его голоса. «Они питаются нашим страхом и крепнут», — прошептала Ребекка. «Не обращайте на них внимания», — ответил я. «Просто идите дальше. Возможно, даже сражаться не придется». Я, конечно, в это мало верил, но нужно было что-то сказать и хоть немного успокоить людей. Мы сделали еще несколько шагов. Появилась крохотная надежда, что удастся дойти до порталов без боя. Но тут со стороны лестницы послышался хрипкий выкрик Матиаса. «Отойди от него! А ну назад!» В его голосе было слишком много паники и боли. Внезапно затрещал Эрк. Кто-то использовал Кадо. «Ну какого ж хрена?» Мне пришлось обернуться и убедиться, что все плохо. Матиас уже не сидел, навалившись на стену спиной. Он корчился на полу, а по его телу искрились молнии парализующего эрга. Рядом стоял Георг с обгоревшим факелом в руке, и эту злосчастную дубинку он собирался опустить на голову Дарта, а потом и на самого Матиуса. Вот ублюдок! Я ударил по нему с разворота и уже не церемонился. Мой гравитационный эрг объединился с парализующим прямо на лету. Мощный светящийся поток пролетел по залу, ослепив всех вспышкой, и снес Георга с ног. Его тело выгнулось, метнулось в воздух и с глухим стуком впечаталось в стену почти у самого потолка. Удар вышел настолько сильным, что из Георга вышибло сознание. Он упал, разбив себе затылок, и завалился рядом с Матиасом, а тот, увидев перед собой противника, дотянулся до дубинки и стиснул ее одеревеневшими пальцами. Что было дальше, я уже не увидел. Зал охватил жуткий гул, похожий на вой ветра в трубах. Следом зашерстел шепот. Он сдавил уши, будто обрел плоть, и обрушился прямо с потолка. Оттуда, где мерцали безликие огни. Значит, все-таки началось. Вспышка моего Кадо пробудила тех, кого очень не хотелось будить. Все 12 рогатых тварей одновременно повернули головы в нашу сторону. Это длилось всего несколько секунд. Слепящий блеск демонических глаз, единый взмах мечей, шелест одеяний, легкое движение воздуха, и 10 воинов зажали нас в кольцо. 2 высших демона к атаке не присоединились. Главный остался на возвышениях стеречь порталы, а демоница, та самая, на которую указывал Хинниган, покинула свое место и тоже поднялась на площадку, встав рядом со своим вожаком. Остальные 10 тварей обрушились на нас сразу и со всех сторон. Их гигантские мечи метнулись вверх, распололи жаркий воздух и тут же резко опустились. От звона клинков эхо забринчало в потолке. Мой топор принял на себя первый удар и тут же развалился надвое. Оружие раскурочило мгновенно. Следующий удар пришелся уже в грудь. Меня снесло за мгновение и отбросило в сторону. Изуродованный топор загремел по полу. Отбился я уже лежа на боку, отослав рогатой твари поток огня. Минус 10 единиц. Зато у меня появилась пара секунд, чтобы вскочить и рвануть в сторону, уходя от очередной атаки. На этот раз в меня полетели сразу 3 эрго из 3 разных тварей. 2 парализующих и 1 гравитационный. От молнии я увернулся, а вот последний эрг подкинул меня в воздух и отшиб в стену. Всю боль приняли руки. Я успел выставить их вперед, чтобы не разбить себе лицо. Потом отлип от стены, оттолкнув себя ушибленными ладонями, и завалился на спину. Не дав себе передышки, я тут же перекатился вправо, сделав оборотов 5, и снова вскочил. Коротким взглядом охватил зал и... Вот дерьмо! С тварями сражалась только одна Ребекка. Хинниган лежал без сознания у противоположной стены, почему-то уже без очков. Ближе к порталам валялся Фред, он стонал, обхватив локоть правой руки, а его двуручный топор отбросило дальше, тоже переломанный, как и мой. Леонард, вооруженный самодельной пикой, еще держался. 2 демона оттеснили его в угол, но матрос нашел в себе силы на оборону. Его длинная и острая палка шипела кодо, по всей ее длине сверкали молнии. В порыве отчаяния он умудрился объединить незатейливое оружие и парализующий эрк, этим пока и спасался. Хотя нет. В следующую секунду оборона Леонарда дрогнула. Пика с хрустом переломилась. От удара мечом матрос упал навзничь, как подкошенный. Из его раны на груди брызнула кровь, он дернулся пару раз и затих. Рогатые ублюдки сразу потеряли к нему интерес и переключились на Ребекку. Она осталась одна посреди мерцающего зала, а вокруг нее 10 двухметровых уродов. В пылу боя сестра преобразилась. Фуражка слетела с ее головы, влажные волосы рассыпались по плечам, лицо покраснело от напряжения, на нем застыла ярость. Меч Ребекки метался по кругу и врезался во врагов с такой скоростью, что за клинком невозможно было уследить. Невероятно. Но она успевала отбивать каждую атаку. Каждую! В ней таились поистине дьявольские силы, скорость и адская мощь. Клинок ее меча звенел и бился с 10 противниками так отчаянно, что дребезжали стены. Она взяла на себя всех и пока справлялась. Только надолго ее все равно бы не хватило. Я бросился на помощь, на ходу атакуя врагов со спины. От напора моего эрго 3 отшатнулись в разные стороны, 4 упал на колени. На этот гравитационный удар я потратил 20 единиц, но он стоил того. Ребекка успела развернуться и резануть по горлу упавшего на колени противника. Так и не поднявшись, тот завалился на бок и медленно растворился в воздухе, будто его и не было никогда. Крови не пролилось ни капли. Твари оказались бескровными. Итак, осталось 9 демонов, если не считать 2 главных, пока совершенно безучастных. Следующую тварь убрал уже я. На бегу скользнул по полу, подхватив сначала свой изуродованный топор, потом топор Фреда. Металл мутировал моментально, и когда я подобрался к одному из рогатых воинов, то в обеих руках держал уже 2 длинных стилета. Да, не слишком грозно, но это смотря как пользоваться. Я смерил взглядом примерное расстояние, прицелился и метнул кинжалы один за другим. Первый стилет вошел точно в правый демонический глаз, второй отправился следом и ударил в левый. Оба клинка я усилил еще и огненной стихией. Это минус еще 10 единиц. Рогатый воин пошатнулся, его голову охватил огонь, рывком он выдернул оба горящих стилета из глаз и смял в крупных ладонях, затем еще раз пошатнулся и упал на спину, а потом точно так же растворился в воздухе. Что ж, осталось 8. Почувствовав реальную опасность, 6 из них ринулись на меня. 2 продолжили атаковать Ребекку. «Рэй!» — выкрикнула она. «Ты не выстоишь против 6!» Я прищурился и отступил на пару шагов, оглядывая идущих на меня тварей. «Значит, Ребекке по силам отбиваться от 10 сразу, а мне и с 6 не справиться? Неужели я настолько слаб в ее глазах? Если честно, я даже возмутиться как следует не успел. Меня атаковали. Вспыхнули 6 потоков разнородного кадо и тараном ринулись в мою сторону. Сплошная искрящаяся стена. Кажется, в меня полетело все сразу. И стихии, и эрги, и даже боевые руны. Вариантов не осталось. От такой мощи в пустом зале, да еще и без колонн, спрятаться было негде. Пришлось использовать щит. -50 единиц. Багровая сфера вспыхнула уже через мгновение и отбросила все, что меня атаковало. Увидев мой щит, твари замедлили движение, ну а я решил ударить прямо из-под щита. Присел там же, где стоял, под мерцающими красными слоями, и приложил ладони к полу. 10 единиц в камне. 2 оплавленных борозды мелькнули по отполированным плитам, скользнули под ноги 2 воинам слева и ощетинились шипами, пропарывая им ступни. Эта тварь, конечно, не убила, зато заставила остановиться. Не вставая с пола, я использовал еще 10 единиц и опять атаковал туда же. По уже проторенным бороздам потекли потоки огня. Через пару мгновений белые одеяния вспыхнули, пламя охватило рогатых воинов с ног до головы. И пока они боролись с огнем, остальные в ярости меня атаковали. В ход опять пошли эрги, стихии, руны. Мой щит истончался с каждым ударом чужого кадо, и надо было срочно добить оставшихся 4. Возникла одна идея, вернее, даже 2. Пока щит совсем не иссяк, я снова склонился над полом и отдал в камни еще немного единиц. На этот раз мутирующие борозды понеслись не к воинам, а к противоположной стене. Через несколько секунд она обросла ровным чистоколом шипов, не слишком длинных, но достаточно для хорошего урона, отлично. Теперь мне предстояло сделать то, чего я никогда раньше не делал. Преобразовать щитовой эрг в гравитационный, чтобы сэкономить энергию. Я выпрямился, выставил руки вперед и раскрыл ладони, на расстоянии захватывая ближайшие слои сферы. Ну а потом вся эта багровая мощь полетела в атакующих меня тварей. Плотной лавиной кадо снесло всех 4. Они не успели даже ничего мне противопоставить, беспомощно отлетев на стену, ну а там их уже ждали каменные колья. Раздался глухой треск и скрежет. Тела воинов, всех 4, пронзило насквозь, и как только это произошло, они исчезли в воздухе. От головокружения и траты энергии меня чуть пошатнуло, но на ногах я все же устоял. «Рэй, это было невероятно!» — услышал я голос Ребекки. Она добила тех 2 и теперь во все глаза смотрела на меня с восхищением и гордостью. Мы убрали 10. Остались только 2 главных демона, но, что странно, они никак не среагировали на смерть своих воинов, будто этой смерти не было. Я и Ребекка снова переглянулись. Догадка о подвохе обрушилась на нас одновременно. «О, нет!» — выдохнула Ребекка, и в этот самый момент у порталов возникли те самые 10 воинов, целые и невредимые. Они встали в ряд за спиной своего зловещего князя, а тот сделал мах черными мечами и в сопровождении демоницы направился в нашу сторону. Неторопливо и спокойно, даже как-то ленно, так, чтобы породить не просто испуг и панику, а ужас от осознания неотвратимой смерти. «Вот ублюдки рогатые. Ублюдки, которых невозможно убить. Невозможно!» И пока главный демон на нас надвигался, мы пятились. На ходу Ребекка сдвинула рукав на запястье, положила на него ладони, что-то зашептала себе под нос. Ее темная татуировка отозвалась блеском кадо и тут же погасла. Сестра впилась ногтями себе в руку и зашептала громче, истерично и отрывисто. На этот раз рисунок на коже не среагировал даже блеском. «Рэй!» — в ужасе прошептала Ребекка. «У меня не получается. Раньше получалось, а теперь не получается!» Я думал недолго. Точнее, совсем не думал. Протянул ей свое запястье, сжав ладонь в кулак, и сказал: «Выжги на мне такую же печать призыва, только с моим именем. Прямо сейчас сможешь? Ты ведь знаешь мое настоящее имя!»